Глава 4. Магическое применение трав. Работа с травами начинается. За время своей магической практики я сварила много отваров. Об одном сейчас я хочу рассказать подробнее. Тогда в руках у меня была горсть сушеной полыни, собранная ранним утром на Ивана Купалу. Я зажгла свечу, накрыла голову платком, прошептала слова, услышанные в детстве от бабушки, и выпила теплый настой. Через несколько минут мне показалось, что мир вокруг стал чуть прозрачнее, тише, глубже. Я впервые ощутила, что растение может быть голосом, советчиком. И особенно ярко осознала, что магическое действие травы – это не слова и правила, а то, что чувствуешь, когда держишь траву в руках. Что путь зеленой ведьмы – путь наблюдения, проживания и уважения. В процессе работы с травами – мы соединяем свое намерение с энергией растения. И в этом союзе важна не только сила самого растения, но и наше внимание, внутренняя гармония и желание преобразовать окружающий мир. Трава – друг, проводник, собеседник. В основе работы с ней – старые знания и практики, которые были переданы от учителей к ученикам через поколения. Когда мы начинаем понимать их, мы открываем для себя невероятные возможности, как для работы с нашим собственным энергетическим полем, так и для того, чтобы менять пространство вокруг нас. В этой главе я расскажу о том, как достичь этого понимания, как правильно использовать травы для ритуалов, а также о том, как найти индивидуальный подход. Ты увидишь на практике, что травяная магия – это магия повседневной жизни. Она не требует много времени или редких ингредиентов. Все, что нужно, это осознанность, внимание к деталям и готовность быть в гармонии с миром, который нас окружает. Я познакомлю тебя с разными видами магии трав. Очищением пространства, привлечением любви, удачи, установкой защиты, восстановлением энергии. Ты убедишься, что трава может быть частью нашей повседневной жизни. Ведь магия скрыта не только в больших событиях, но и в тех маленьких моментах, когда мы даем себе время на тишину, на ощущение, как мир дышит вокруг нас. Магия трав – это искусство, которое дает нам возможность быть не только волшебниками, но и мудрыми хранителями традиций. Это путь, который ведет нас обратно к природе, в ее недра, где хранится все, что нужно для исцеления души и тела. В этом путешествии каждое растение становится важным шагом на пути к личному волшебству, к раскрытию той магии, которая всегда была частью нас. Травы ждут тебя. Верь, уважай и слушай растения, и они ответят тебе своей силой. Ритуал приглашения перед началом работы. Возьми любую сушеную траву, зажги свечу и положи траву рядом. Прошепчи. Зеленый друг, древний лист, войди в мой дом, в мой дух, в мой ритм. Научи, веди, не навреди, открой мне путь в глубины земли.